Стивен Кинг. Здесь тоже водятся тигры. Чарльзу стало совсем не втерпёж. Уже не имело смысла убеждать себя, что он сможет дотянуть до перемены. Мочевой пузырь исходил криком, и мисс Бёрд заметила, что он ёрзает на стуле. В начальной школе на Акерн-стрит в третьем классе преподавали три учительницы. Мисс Кинни, молодая пухленькая блондинка, за которой после занятий заезжал дружок на синем Камаро. Миссис Траск, плоская как доска, которая заплетала волосы в косички и оглушительно смеялась. И мисс Бёрд. Чарльз знал, что такое может случиться с ним только на уроке мисс Бёрд. Давно знал. Понимал, что этого не избежать, потому что она не разрешала детям уходить с уроков в подвал. «В подвале, — говорила мисс Бёрд, — стоят бойлеры, а хорошо воспитанные дамы и господа в подвал не ходят, потому что там грязно и ужасно. Тем более не ходят в подвал юные дамы и господа. Они ходят в туалет!» Чарльз вновь заерзал на стуле. Тут уж мисс Бёрд взяла его в оборот. «Чарльз!» — обратилась она к нему, по-прежнему тыча указкой в Боливию. «Тебе надо в туалет?» Кэти Скотт, сидящая впереди, хихикнула, благоразумно прикрыв рот рукой. Кенни Гриффин прыснул и пнул Чарльза под столом. Чарльз покраснел, как свекла. «Говори, Чарльз!» — радостно продолжила мисс Бёрд. «Тебе надо...» «Помочиться! Она сейчас скажет «помочиться», как всегда!» «Да, мисс Бёрд». «Что «да»?» «Мне надо спуститься в под... пойти в туалет!» Мисс Бёрд заулыбалась. «Хорошо, Чарльз, ты можешь пойти в туалет и помочиться. Ведь ты идешь туда именно для этого, помочиться?» Чарльз кивнул, сгорая от стыда. «Очень хорошо. Иди, Чарльз, и в следующий раз, пожалуйста, не дожидайся, пока я спрошу, не надо ли тебе в туалет». Все захихикали. Мисс Бёрд постучала указкой по доске. Чарльз поплелся к двери. 30 пар глаз впились ему в спину, и каждый из его одноклассников, включая Кэти Скотт, знал, что он идет в туалет помочиться. А дверь оказалась так далеко. Мисс Бёрд не продолжила урок. Нет, она хранила молчание, пока он не открыл дверь, не вышел в пустой... «Какое счастье!» коридор и не закрыл ее за собой. Спустился к мужскому туалету. «В подвал, в подвал, в подвал! Как хочу, так и говорю!» Ведя пальцем по холодной шероховатой стене, пощелкав по доске объявлений и аккуратно погладив стеклянный квадрат, «разбить стекло в случае опасности», прикрывающий кнопку пожарной тревоги. Мисс Бёрд это нравилось. Она млела от удовольствия, вгоняя его в краску. На глазах у Кэти Скотт. Вот уж у кого никогда не возникало желания спуститься в подвал во время урока. И остальных. «Старая сука», — подумал он. Последнее слово Чарльз произнес по буквам, потому что годом раньше пришел к выводу, что произносить нехорошие слова по буквам — не грех. Он вошел в мужской туалет. Там царила прохлада, а в воздухе стоял слабый, но не такой уж и неприятный запах хлорки. Во время урока тут было чисто, тихо и безлюдно. Не то что в прокуренном сортире кинотеатра «Звезда». Туалет, подвал, построили в виде буквы «L». Короткая перекладина начиналась у двери, на стене квадратные зеркала, под ними фаянсовые раковины, тут же висели бумажные полотенца. Длинную перекладину занимали два писсуара и три кабинки. Мельком глянув на отражение своего худого, бледного лица в одном из зеркал, Чарльз повернул за угол. Тигр лежал в дальнем конце прямо под окошком с матовым стеклом. Большой тигр с черными полосами на желто-коричневой шкуре. При появлении Чарльза он вскинул голову. Его зеленые глаза сузились. Из пасти вырвалось негромкое рычание. Мышцы напряглись, тигр поднялся на мощные лапы. Хвост застучал по последнему в ряду писсуару. Выглядел тигр очень голодным и дурновоспитанным. Чарльз отпрянул назад. Дверь с пневматической пружины закрывалась очень долго, но в конце концов встала на место, и мальчик смог перевести дух, почувствовав себя в относительной безопасности. Дверь открывалась только внутрь, а он нигде не читал и ни от кого не слышал, чтобы тиграм хватало ума открывать двери. Он вытер пот со лба. Сердце разве что не выпрыгивало из груди. Желание же облегчиться не пропало, а наоборот усилилось. Чарльз даже согнулся, прижав руку к животу. Вот уж приспичило так приспичило. Будь он уверен, что его не застукают, то юркнул бы в женский туалет. Благо находился он в том же коридоре. Мальчик с тоской возрился на далекую дверь, зная, что никогда не решится пойти на такое. Вдруг в подвал спустится Кэти Скотт. Или, о ужас, заявится сама мисс Бёрд. А может, тигр ему померещился? Он чуть приоткрыл дверь, заглянул в туалет. Тигр высунулся из своего закутка, его глаза сверкали зеленым. Но Чарльзу показалось, что он уловил в них синий отблеск, словно тигриный глаз съел его собственный, словно... Чья-то рука легла ему на шею. Чарльз сдавленно вскрикнул, сердце и желудок подпрыгнули до самого горла. Как он не надул штаны, осталось загадкой для него самого. Рука принадлежала самодовольно улыбающемуся Кенни Гриффину. «Мисс Бёрд послала меня за тобой, потому что ты пропал на 6 лет! Она тебе всыплет!» «Знаю», — кивнул Чарльз, — «но я не могу войти в подвал». «Так у тебя запор?» — Кенни захлебнулся от восторга. «Я обязательно расскажу Кэти!» «Не советую», — вырвалось у Чарльза. «И потом никакого запора у меня нет. Там тигр!» «И что он там делает?» — осведомился Кенни. «Писает?» «Не знаю». Чарльз отвернулся к стене. «Лучше бы он оттуда ушел». Мальчик заплакал. «Эй!» В голосе Кенни слышались удивление и испуг. «Эй! Что же мне делать? Я же не нарочно. А мисс Бёрд скажет...» «Пойдем!» Кенни одной рукой взял Чарльза за руку, второй толкнул дверь. «Ты все выдумал!» И они вошли в туалет, прежде чем Чарльз успел в ужасе выдернуть руку и метнуться назад. «Тигр!» — пренебрежительно фыркнул Кенни. «Парень, мисс Бёрд тебя убьет!» «Он за углом!» Кенни двинулся вдоль раковин. «Кис-кис! Кис-кис-кис! Не ходи!» — прошептал Чарльз. Кенни скрылся за углом. «Кис-кис! Кис-кис-кис!» Чарльз метнулся за дверь и прислонился к стене, прижав руки ко рту, крепко-крепко закрыв глаза, в ожидании, долгом ожидании крика. «Крика! Крика!» Но ничего не услышал. Он понятия не имел, сколько простоял, не шевелясь, с лопающимся мочевым пузырем, не отрывая глаз от двери в мужском туалете. Но она ничего ему не говорила, ничем не намекала на происходящее за ней. Дверь как дверь, что с нее взять? Он не хотел входить. Не мог. Но, наконец, вошел. Чистенькие раковины и зеркала, все тот же легкий запах хлорки. Но появился еще какой-то запах. Очень слабый, но неприятный. Какой идет от свеженачищенной меди. Стеная, про себя, от ужаса, Чарльз двинулся к углу, заглянул за него. Тигр распластался на полу, вылизывая лапы длинным розовым языком. На Чарльза он взглянул безо всякого интереса. За когти правой лапы зацепился клок рубашки. Мочевой пузырь, однако, заставил мальчика забыть обо всем на свете, и желание облегчиться перевесило все страхи. Поскольку путь к писсуарам тигр отрезал, Чарльз попятился к ближайшей от двери раковине. Мисс Бёрд влетела в туалет, когда он застегивал ширинку. «Ах ты мерзкий, гадкий мальчишка!» Сходу охарактеризовала она Чарльза. Тот все поглядывал на угол. «Извините меня, мисс Бёрд. Тигр. Раковину я собирался помыть с мылом. Клянусь, собирался». «Где Кеннет?» Ровным, спокойным голосом — вопросила мисс Бёрд. «Я не знаю». Он действительно не знал. «Он там?» «Нет!» — вскричал Чарльз. Но мисс Бёрд уже огибала угол, с явным намерением наброситься на Кеннета. «Если бы она знала, — подумал Чарльз, — кто ждет ее за углом, рвение у нее поубавилось бы». Он вновь выскользнул за дверь, попил воды из фонтанчика, взглянул на армейский флаг, висевший над дверью в спортивный зал, посмотрел на доску объявлений. Лесные совы призывали: «Лучше ухать и кричать, чем природу загрязнять». Полицейский советовал: «Никогда не садитесь в автомобиль к незнакомым людям». И то, и другое Чарльз прочитал дважды. Затем вернулся в класс, прошествовал по проходу к своему месту, не отрывая глаз от пола, сел. Часы показывали без четверти 11. Он открыл «Дороги, которые мы выбираем», и начал читать о Билли, попавшем на Родео. Стивен Кинг. «Здесь тоже водятся тигры». Рассказ читал Олег Булдаков. Июль 2013 года.